Глава 29. Смертельный приговор. Асланцы хорошо умеют соблюдать баланс между риском и выгодой. Вот только Ван Джен ещё не вернулся, а последовала вторая волна его противников, или сказать точнее, из леса вышел ещё один человек. На самом деле на поле битвы капитанов умение оценивать обстановку играет очень важную роль. Появление асланцев стало знаком для всех остальных. После того, как они заполучили по дополнительному жетону, их интересовала либо месть, либо слава. Появление командира отряда рыцаря мрака снова изменило всю атмосферу. Прозванный дьяволом, Гонзалес уже вышел из категории студентов, поэтому ему необходимо было совершить на этих соревнованиях нечто экстраординарное. К тому же послушание не было характерной чертой выходцев из Империи мрака, в то же время они могли похвастаться ещё большей коварностью, чем те же абиданцы. Рисковать и пытаться повергнуть Линь Фэна или Арагона Гонзалес не хотел. А вот из Ван Джена выйдет самая лучшая цель. Хоть само по себе звание сильнейшего сплошная вода, но это звучит престижно, и победа над носителем этого титула может стать плюсиком к репутации Империи Мрака. Гонзалес ни капли не удивился выходу Линь Фэна и остальных. Наоборот, было бы странно, не сделая ни этого. Асланцы не были бы асланцами, если бы они могли так просто смириться с такой ситуацией. Заметив Гонзалеса, Линь Фэн и другие слегка нахмурились. Гонзалес же улыбнулся. «Ты б мог подумать, что Ван Джен настолько популярен. Линь Фэн, не хочешь уступить эту партию мне?» Очевидно, что пути Линь Фэна и Гонзалеса уже пересекались, и отнюдь не на уровне Академии. «Хороший хозяин всегда уступает гостям», — с улыбкой ответил Линь Фэн. Тянькун Джаду это не понравилось. В таком деле им совершенно не нужна чья-то помощь. Вот только с авторитетом Линь Фэна не поспоришь, и ему оставалось лишь промолчать и обдумать ситуацию с другой стороны. «Может, это и хорошо. Уступить бой Гонзалесу. Люди из Империи Мрака славятся своими нечестными методами борьбы». Гонзалес без лишнего стеснения уселся рядом с костром и окинул взглядом Марса. Они все здесь знакомы друг с другом. Самые прославленные представители молодого поколения каждой из стран, даже если они не встречались лично, то точно слышали друг о друге. Вот только что здесь делает Марс? Тем более, похоже, что он ранен. Джан Джун чувствовал, что атмосфера продолжает накаляться всё сильнее и сильнее, особенно с того самого момента, как появился этот Гонзалес. Он совсем не такой, как они. Когда такие люди участвуют в SIG, это просто верх наглости. Его опыт и контроль силы находятся на совершенно ином уровне, и это то, с чем придётся столкнуться Ван Джену. Если асланцы выглядели обычно, то вокруг Гонзалеса витала аура смертельно опасного противника. Тем не менее, многие на острове интересовались Ван Дженом. Безусловно, у кого-то были на то причины, а кто-то, как Гонзалес, стремился воспользоваться удачным шансом. Ведь редко удается встретить такую замечательную цель без угрозы последствий. «Это же сколько на одного получается-то?» – воскликнула Юань Дун. «Нечестно!» Хоть там были и асланцы, но в этот момент Юань Дун всё же встала на сторону Ван Джена. С каких это пор аслан давит количеством? «Милая моя, это бойня. К этому моменту уже есть много раненых, а также убитых. Единственная истина там – выживает сильнейший. Я давно это поняла», – ответила Цянь Сюйдье, смачно обсасывая свой чупа-чупс. «Жалю, этот мраканец силён?» – спросила Линь Хуинь. В конце концов, маленькая принцесса тоже начала беспокоиться. Всем известна сила её старшего двоюродного брата Линь Фэна. Добавить к этому Тянькун Джада, Де Марио и Лиера – и вот теперь ещё один. Гонзалес, его ещё называют дьяволом, бывший заместитель председателя студенческого совета Империи Мрака. На самом деле он уже выпустился, но в этот раз опять смог вернуться. В плане способности X достиг второй ступени земного ранга. По поводу физических навыков, скорее всего, практикует технику тёмного сердца из Империи Мрака. Что касается мощи, больше информации нет, только то, что сейчас он относится к смертельному легиону своей империи, и людей режет как салат, это все знают. Ответила Оуян Жулю, пролистывая материалы. «На самом деле, на месте организаторов SIG я бы не допускала таких людей к участию». Если сравнивать обычных курсантов и уже действующих военнослужащих, то даже слепой заметит очевидную разницу. К тому же в возрасте 30 лет человек достигает как минимум пика своего физического развития. Если собрать все эти факты воедино, то становится понятно, что Ван Джену здесь не победить. Но, судя по обстановке, проигрыш здесь будет не самой большой проблемой. «На месте Ван Джена я бы сейчас оставила эту толпу ждать здесь, а сама бежала бы оттуда как можно дальше», — сказала со смехом Цянь Сюйдье. «Он вернётся», — прошептала Хуи-Инь. Сидящие рядом с ней девушки застыли, они не понимали, зачем ему это надо, но в то же время осознавали, что для того, чтобы сейчас убежать, поджав хвост, незачем было толкать такую дерзкую волевую речь. Вот только ситуация на экране была абсолютно тупиковой, а для того, чтобы банально выжить, нужно начать бой и как можно быстрее признать поражение. Конечно, по возвращению домой придется некоторое время терпеть насмешки, но лучше уж так, чем смерть. Довольно скоро Ван Чжэн вернулся со свертком провизии, и он ничуть не удивился, когда увидел всю эту толпу. С виду он был в порядке, с единственной раной на указательном пальце левой руки, но такая маленькая ранка для него пустяк. Бросив сверток Чжан-Чжуню, он посмотрел на Лиера с асланцами, а потом на Гонзалеса. Когда он просчитывал в уме всевозможные варианты, самый худший выглядел именно так, вот только он не ожидал, что этот момент наступит так скоро. Видимо, слава сильнейшего не отпугнула высококлассных мастеров. Если он не ошибается, то тот мужчина военной выправки, распространяющий волны жестокой непоколебимости, это Гонзалес из Империи Мрака. «Кто первый?» – спросил Ван Чжэн. Когда он вновь взглянул на Лиера, тот ему слегка улыбнулся, безо всякой издевки, просто улыбнулся как старому другу. Поднялся Гонзалес. «Гонзалес из отряда рыцаря Мрака, признай поражение сейчас, и избежишь смерти. Потом меня будет невозможно остановить!» В армии учат идти до конца, не останавливаясь, не щадить противника и даже не задумываться о таком, чтобы в ответственный момент не дрогнула рука. Это был смертельный приговор с его стороны. С другой стороны, это и есть то, чего все так жаждут увидеть. На лице Лиера еще долго сохранялась улыбка. Он не только получит желаемое, но и сможет насладиться этим процессом в качестве наблюдателя. Ну разве это не прекрасно? Поэтому Лиер безоговорочно верил, что самое главное – это гибкость во имя выживания. «Ведь бог рано или поздно сам сотрёт твоих врагов!» Гонзалес бросился в атаку, и Ван Чжэн, разминая на ходу кисти, тоже неспешно направился в его сторону. «Ты не первый, от кого я слышу нечто подобное, и точно не последний!» «Вох!» Гонзалес совершил резкий выпад, выбросив вперед свою руку, словно длинный клинок. «Он с легкостью может пронзить тело любого противника!» Но Ван Чжэн даже не стал уворачиваться, а левой рукой он с легкостью отвел атаку в сторону. Гонзалес мгновенно вывернулся и собрался снести Ван Чжэну голову ударом ноги. Ван Чжэн сразу же закрылся правой рукой, вот только эта атака оказалась немного ложной. Вместо одного удара Гонзалес воспользовался заминкой оппонента, согнул ногу и стал наносить сразу серию ударов, наполненных небывалой мощью. Правая рука Ван Чжэна блокировала их, но Гонзалес именно этого и ожидал. Его целью было сломать ему эту руку. Он нанес больше 10 ударов, но оборона Ван Чжэна была по-прежнему крепкой. Гонзалес глубоко вдохнул и в очередной раз замахнулся с удвоенной силой. Однако Ван Чжэн не дал ему закончить. Получив возможность, он сразу же нанес ответный удар – горный обвал. Бесконечные тренировки воспитали в нем инстинктивную ответную реакцию. Бам! Гонзалес со свистом отлетел в сторону и, проскользив несколько метров, крепко встал на ноги, выставив перед собой левую руку. За одно мгновение он выполнил 4 действия, нагнулся в сторону направления удара, поставил блок, расслабился и отскочил. Этим он снизил потенциальный урон от горного обвала. Очевидно, что Гонзалес тоже просмотрел записи боев Ван Чжэна. Для мастера такого уровня несложно найти способ полностью нейтрализовать атаку противника, уже увидев ее однажды. А если нет, то врасплох его такой уж точно не застанешь. Разные уровни, разные пределы. Просматривая одинаковые бои, два человека могут заметить совершенно разные вещи. Гонзалес видел несколько записей главных сражений Ван Чжэна, а в стиле пилотирования меха тоже можно рассмотреть навыки рукопашного боя самого пилота. Атаки Ван Чжэна очень однообразны. Прием вращающейся лопаты говорил о хорошо натренированных запястьях и пальцах рук. Горный обвал был самым мощным и отточным его приемом, но трюков у него мало. В армии же тренируют техники убийства до пота и крови, пока не достигнут требуемой скорости. Еще 5 лет назад Гонзалес не осмелился бы думать о победе над этим парнем, но сегодня он смотрел на мир абсолютно иными глазами. Гонзалес вынул титановый нож, и взгляды всех присутствующих застыли. С ножом или без – это две совершенно разные ситуации. Если ножа нет, то даже в случае проигрыша обычно сложно получить смертельную рану, но с оружием, особенно при таком уровне противников, одна ошибка, и если не умрешь, то получишь тяжелое ранение точно, а тяжелое ранение – это и есть смерть для солдата. К Кинжал в руке Гонзалеса танцевал, отбрасывая хаотичные тени словно сразу от нескольких лезвий. Такой стиль владения холодным оружием был редкостью даже для высшей академии. Каждая из военных академий главным образом ставит перед собой цель – обучение азам ведения боя, начиная с теории и заканчивая практикой. Физические навыки направлены на развитие боевых навыков, а методом убийства в основном обучают уже в армии. И между двумя этими направлениями большая разница. В случае со сражениями на мехах эта разница не столь видна, но в бою лицом к лицу она просто очевидна. В руках Гонзалеса ножи – это искусство, продолжение его руки. Лезвия так тесно трутся о его пальцы. Да, ножи могут быть нежными, но только по отношению к хозяину. К врагу же они бессердечны. В душе Гонзалеса зашевелилось сомнение. Ван Джен неплохо контратакует, а Гонзалес хотел быстренько покончить с ним и при этом гарантированно остаться без какого-либо урона. В такой обстановке нельзя иначе, поэтому нож – самый лучший выбор. В один миг небо стало быстро чернеть, ночь здесь наступает немного быстрее, чем на планетах. До островов долетали последние крохи света. Для солдат это не проблема, но сражаться в таком мраке очень опасное дело. Но это и есть то, чего ждал Гонзалес. Мрак – это его мир. Его зрачок полностью исчез, и глаза посерели. Браслет продолжал блокировать способности X-Гонзалеса, но у некоторых одаренных людей после проявления X-способности меняется их организм. Конечно, в случае с Гонсалесом немалую роль сыграла и практика техники темного сердца. Проще говоря, он был обладателем абсолютного ночного зрения. Можно даже сказать, что именно в темноте все вокруг, вплоть до биения человеческого сердца, становилось для него максимально четким, и тут дело было даже не столько в остроте зрения, сколько в восприятии. Он видел все вокруг, и в его сердце пробудилась жажда крови. Сдержав импульс убить всех, он сконцентрировался на Ван Джене. Когда последние лучи света исчезли, он также исчез во тьме и атаковал.